Глава 8. «Немедленно поднимите руки и сдавайтесь», — заявил мужчина в красном наряде, но никто из нас не понимает китайский. А еще эти люди выглядели так, будто не очень-то нас и уважают. Еще и с интересом разглядывают женщин на моей спине, будто на трофеи смотрят. И что-то меня нервирует такое отношение. Я, конечно, понимаю, что мы к ним вторглись, но они ведь должны знать, кто их сосед. Хотя, возможно, они и знают. Да это ведь они к нам пытались вторгнуться, а не мы к ним. Имею в виду тех бандитов, а значит... Громко взревев, я в облике Бьяка выпускаю свою мощнейшую ауру, отчего 40 китайских воинов, стоящих позади пятерки культиваторов, вздрогнули. Кто-то даже сделал шаг назад. Ну а культиваторы приподняли брови или просто сделали удивленные лица. А затем появилась Росомаха. Но еще я начал покрываться алмазной броней, защищая как себя, так и женщин в седле. «Голубцы! Вы посмели направить оружие на русского князя?» Весьма грозно и пафосно произнес я, а Росомаха оскалилась, приготовившись к бою. «За это оскорбление я орошу эти земли вашей ничтожной кровью!» «Рарр!» — добавила Ева, и, кажется, китайцев проняло. Они стали немного паниковать. «Русский, ты вторгся к нам и угрожать!» — на ломаном русском выкрикнул один из пятерки. Это был голубой, в том плане, что одет в голубое. Я просто их по цветам обозначил. Красный, желтый, голубой, зеленый и белый. «Китай подписал конвенцию 415 года. Я, как Зябликов Сергей Владимирович из рода убийц-чудовищ, имею право на пересечение границы. А также я, как русский князь, имею право на ответные действия после вторжения на свои земли». С важным лисьим видом ответил я и выпустил еще больше ауры. «Я ничего не знать про какая-то там конвенция и вторжение», — выкрикнул голубой. «Тогда я просто убью всех вас и пойду дальше». Мои алмазные когти покрылись электричеством, да и с пасти вырвалось несколько разрядов. «Он нам угрожает? Мы уничтожим его!» — заявил Красный. Но я его, конечно же, не понял. А если призову Мию, и она полезет в голову солдатам, культиваторы тут же это почувствуют и пресекут. Но, как бы, когда к Белкиной приходили корейцы, к ней в голову пытались залезть, а я удары пресек, атаковав духовного практика. «Постой, мы можем не справиться», — возразил Зеленый. «Даже если мы умрем, мы должны дать бой. Он оскорбил нас и наши школы», — настаивал Красный. «Наверняка гадости говорит про меня». «Он не оскорблял нашу школу», — удивился Голубой. Он дублировал мои слова на китайский, и, думаю, в них им что-то не понравилось. «Оскорбляя нас, он оскорбляет и наши школы, будто они пустышка». «Я тоже оскорблен», — что-то пискнул Желтый. Он был самым низкорослым из них, 1,50 м где-то. Остальные 1,60 м и выше. «Не знаю, о чем вы там шепчетесь, но мне это надоело», — прорычал я и вспыхнул энергией, готовясь напасть. «Вы либо проваливаете, либо...» Договорить мне не дали, ибо с неба упал какой-то старик и, хлопнув меня по макушке, развеял мое электричество, а затем как-то оказался между мной и воинами. «Нет нужды в конфликте», — заявил старик в золотых одеяниях, говоря на русском, а затем повторил на китайском. «Простите этих молодых и глупых», — попросил старик и слегка поклонился. «Я не желаю терять время, и сражение не входит в мои планы», — спокойно ответил я, а вот Ева расстроилась. «Ваши слова — бальзам для моего старого сердца. Но, может, я могу вам помочь?» «Мой путь лежит к морю. Хочу взять лодку до Корё», — честно заявил я. «Пусть теперь думают, что с этим делать и зачем мне к корейцам. На месте китайцев я бы попытался убить меня. Но я уже говорил, что здесь два лагеря. Одни за войну, другие против. Так что пусть друг друга сдерживают, а я тихо и спокойно сделаю свои дела». «Вот как! Но не желаете ли вы немного погостить у нас? Думаю, мы смогли бы лучше понять друг друга», — поинтересовался китаец. «Уверен, вы впервые в наших землях. Я мог бы ответить на некоторые ваши вопросы». «Зачем вам это?» «Простая китайская гостеприимность. К тому же мне было бы интересно поговорить с вами, господин Зябликов», — ответил старик, но всем своим видом показывал, что тут не только интерес. Ему от меня что-то нужно. «Если вы поможете добраться до Корё, то я согласен. Не хочется надолго оставлять монголов без присмотра». «Договорились», — старик улыбнулся и кинул взгляд на пятерку и помахал рукой. «Эти люди — гости клана Сяо». Не знаю, что он им сказал, но тем это не понравилось. «Если так решил глава клана Сяо, то так тому и быть», — фыркнул парень в красном, и, махнув рукой солдатам, видимо, что-то вроде «вольно», вспыхнул огнем и, выкрикнув какую-то фразу, выстрелил собой в небо. Другой будто по небу побежал. Но и остальные кто как, но быстро разбежались. Обычным солдатам сразу стало неуютно, и они тоже поспешили уйти. «Прошу прощения за молодежь. Они нынче все гордые и важные», — расхохотался старик и повел нас вперед. А вскоре мы побежали. Просто побежали, чтобы быстрее было. По левую сторону от нас располагалось большое озеро, а по правую — горы, лес и редкие аванпосты. Видимо, из одного такого аванпоста и вылезли те солдаты, но, может, и из нескольких сразу. «Прекрасно их понимаю. Сам такой же», — хохотнул я в ответ. Причем я бежал со скоростью около 70 км в час, а старик бежал рядом. И если внимательно посмотреть на него, то казалось, будто он лишь слегка быстро идет. «Все такими были», — улыбнулся он и кинул взгляд на моих спутниц, среди которых была и Ева. У росомахи лапки короткие, так что она не смогла угнаться за нами. Пришлось вести на себе, и благо она хоть в одежде была. Дорога была извилистая, но при этом ухоженная и ровная. Видно, что по ней не носятся грузовики. Чуть погодя, мы покинули горную зону и вышли в небольшой, но живописный лес. Причем деревья здесь стояли ровными рядами и даже высотой были схожи. Но при этом они обладали своеобразной красотой. Дорога же была сделана из каменных блоков необычной формы. Они словно детальки пазла соединялись в картины. Однако, чтобы разглядеть их как следует, нужно смотреть с высоты. Следом начался плавный подъем на холм, что был не менее живописен, чем лес. Здесь находились небольшие храмы с треугольными крышами, крохотные каменные пагоды, будто они строились для фей, и разные тотемы, от которых исходило непонятное мне магическое излучение. «Еще 200 лет назад эти места были отравлены и безжизненны. Мы восстановили лес, природу и очистили эти земли, а также возродили из пепла нашу гордость и сердце империи — Пекин». Забравшись на холм, мы оказались на украшенной смотровой площадке. Она представляла собой каменную площадь в форме знака инь-янь. Одна часть белая, другая — черная. А в точках росли цветы. В одной — белые цветы, а в другой — черные. Судя по всему, магические. За пределами площади можно было найти изысканные резные беседки из красного дерева. Там же увидел странные башенки из камней, будто дети собрали их. И чуть дальше журчало ручей, но главное не это. Мы подошли к краю площади, и нам открылся вид на город. И, как я уже говорил, он скорее похож на огромный храмовый комплекс, нежели привычное поселение. «Пекин — это место силы, место, где наша империя начала свое возрождение», — заявил старик и обернулся к нам. «Я, к слову, все еще был беком, иначе потом тяжело будет седло возвращать на место». «Из-за этого мы очень ревностно относимся к этому городу и одним неосторожным движением или фразой весьма легко вызвать наш гнев». «Это я уже знаю. Знать бы еще, что именно вы считаете неосторожным», — хохотнул я в ответ. «К примеру, в город под небесами запрещено заходить чудовищем. Их не пропустит магический барьер». Он кинул на меня глубокий взгляд, и я же промолчал. «Если он предложит нам идти пешком, я молча развернусь и пойду, куда ранее двигался». «Поэтому, надеюсь, вы не будете против, если мы доберемся до моего дома на транспорте». «Не против». «Рад это слышать», — улыбнулся старик. И, хлопнув в ладоши, развел их в стороны, а между них находилась золотая бабочка, которая полетела куда-то в сторону. И очень быстро, а затем мы услышали шум, и к нам на площадь приехал автомобиль. «Вы, наверное, подумали, что приедет карета?» — расхохотался тот. «Честно говоря, да, так и подумал». «Мы, конечно, за древние традиции, но без фанатизма. Однако очень трепетно относимся к экологии, поэтому наш транспорт только электрический», — ответил старик и добавил. «По крайней мере, в Пекине. Впрочем, кареты вы здесь тоже можете встретить, но это скорее демонстрация своего статуса, чем необходимость». Кивнул ему и подошел к машине. Она была весьма дорогой на вид, и как только я стал человеком и оделся, мы погрузились внутрь. Вот только старик удивился Еве, ее присутствию. «Боюсь, вашего питомца сожжет, если мы выедем в город», — заявил старик в золотом одеянии. В салоне же было много мест. «Хватит на шестерых, внутри даже имелся мини-бар». «Спорим на один честный вопрос-ответ», — заулыбался я, протягивая руку старику. «Ставлю на то, что ничего не произойдет». «Заинтриговали», — рассмеялся тот и пожал мою лапищу. Да уж, на фоне моей руки его рука оказалась детской. Машина тронулась, и мы поехали с холма, а затем поехали в сам город, вокруг которого из леса выглядывали пагоды, дворцы и храмы. «А в какого бога вы веруете, раз столько храмов?» — поинтересовалась Ева, чьи глаза аж горели от восторга. «Они такие красивые!» «Ха-ха-ха! Спасибо!» — засмеялся старик. «Но мы не верим в богов в привычном их понимании. Мы почитаем предков, силы природы, добрых и злых духов, а также небеса, под которыми раскинулась наша империя. Это сложно объяснить иностранцу. Нашей культуре уже почти 8000 лет. И пусть с приходом магической эры многое изменилось, включая нас, но наши основы незыблемы». «Звучит очень интересно», — восхитилась Ева. «Правда? Это льстит», — хохотнул старик. Ему явно нравился интерес Еве к их культуре и истории. Поэтому, пока мы ехали, он рассказал нам историю Китая до магической эры, как они назвали период времени до последней войны. И рассказал о Китае уже после начала магической эры. Если коротко, то, по словам старика, Китай был величайшей страной в мире, самой многочисленной, технологически развитой и богатой. Их товары покупали во всем мире, их люди летали в космос, опускались на морское дно и были первыми во всем. И это очень не нравилось бывшим правителям мира. Поэтому они многие годы строили козни китайскому народу. Но тот не был сломлен, и тогда теряющие власть правители мира устроили восстание в Китае. Повстал какой-то остров. Повстанцам активно помогали извне, и в итоге началась война, которая впоследствии переросла в мировую. Третья мировая война, что впоследствии была названа «последней войной», положила конец эры процветания человечества и начала магическую эру. Эту эру китайцы встретили на выжженной земле, 90% которой было непригодно для жизни, а все более-менее крупные города прекратили свое существование. Но они не отчаялись и, объединившись вокруг сильных лидеров, начали возрождать цивилизацию. Правда, им сильно мешали различные бандиты, мутанты, психопаты и эпидемии. Чудовищных китайцев было не особо много, не знаю почему. Да и старик не ответил. Так что основным врагом были другие китайцы, одичавшие, озлобившиеся. А некоторые были изменены страшной силой и владели необычными способностями. Они могли дышать огнем, создавать лед и даже метать молнии. В общем, у них появились прирожденные маги. Они с рождения могли пользоваться маной, но при этом были жутко уродливы и вообще были нелюдями, по словам старика. В общем, война с ними шла многие века, пока группы китайцев не объединились в страну под небом. Поднебесная, иными словами. Но постепенно страна росла, власть становилась более централизованной, и родился он, великий император, обладающий просто невероятной силой. Он основал династию Мин, и Поднебесная стала Китайской империей Мин. Имея сильную власть, страна начала стремительно развиваться, возвращая утерянные земли и приобретая новые. И вот доросла до текущего состояния. Так что как-то так. Я хоть в истории почти полный ноль, но даже мне кажется, что рассказ существенно приукрашен. Однако, глядя на Еву, чьи глаза были полны восторга, я промолчал. «Господин!» — раздался голос из динамика. Это был водитель. «Мы приближаемся к барьеру!» «Снизь немного скорость!» — приказал старик. А Ева насторожилась, но, посмотрев на меня, расслабилась. И вскоре мы все почувствовали, как нас обволакивает энергия. Очень мощная энергия. А толщина барьера была метров 5 или больше. Но Ева лишь немного поморщилась, и не более. А вот у старика глаза полезли на лоб. «Удивлен. Но как?» «Вы слишком мало знаете о высших. Кто и что они такое?» Я лишь изобразил полуулыбку и ничего не стал пояснять. «Информация дорого стоит». «Видимо, так и есть», — вздохнул тот и улыбнулся. «Я проиграл. С вас вопрос, с меня ответ. Только прошу не ставить меня в неловкое положение». «Не волнуйтесь. Я не буду спрашивать об участии Китая в войне и прочем», — ответил я и заметил, как тот слегка расслабился. «Озеро, перед которым мы встретились. Я ощутил там могущественную магию. Что там?» От моего вопроса старика едва не перекосило. «У меня шкурный интерес. Моим землям нужна вода. Много воды. А та, что есть, ядовита и растворяет даже металл». «Значит, вам нужны способы очистки?» — спросил тот, и я кивнул. «К сожалению, я не особо много могу рассказать про озеро. Оно послужило нам для возрождения Пекина. И там действительно есть система, очищающая воду. Но вам она не подойдет. Вы ее попросту не сможете использовать». Он покачал головой, а я слегка расстроился. «Жаль. Очень жаль». Но, как обычно, легкого способа не существует, иначе монголы сами бы очистили свои пустоши. Закончив с вопросами, мы с Евой стали пялиться в окно, а там... много стен, которые окружали дворцы и комплексы. Так что меж стен мы ехали. В общем, ничего интересного. На улице же ездил редкий транспорт, а по пешеходной части куда-то спешили люди. Одеты они скромно, но стиль очень схож. «Это слуги», — объяснил старик. «Они составляют большую часть города. Не обращайте на них внимания. Считайте, что их нет». «Звучит грубо», — возмутилась Ева, а старик ответил ей. «Может быть, но у слуг своя жизнь. И внимание господ к ним никогда до добра не доводило. Поэтому они боятся этого внимания». «Как сложно». «Я думал, у вас в России так же», — улыбнулся тот. «Я всю жизнь провела в болотах и еще плохо понимаю мир. В том числе и Российскую империю». «Понимаю. А могу я узнать о месте, где ты родилась? Просто старческое любопытство». Ева кивнула и начала рассказывать о сибирских нефтяных болотах. Но вскоре мы приехали к дворцовому комплексу. «Это резиденция клана Сяо», — объявил старик, и мы въехали на территорию комплекса. Хотя это больше походило на небольшой городок. По правую сторону от нас находился жилой район, преимущественно состоявший из трехэтажных деревянных домов с каменным основанием. Зелени здесь почти не было. По левую сторону от нас — огромный плац, где сейчас несколько сотен молодых мужчин отрабатывали удары китайскими длинными мечами. Позади них были невысокие, но весьма крупные сооружения. Видимо, дадзё, или как оно тут называется. Там тренируются, в общем. Спереди нас ждал пятиэтажный дворец, состоящий из красных и золотых элементов, с красивой крышей и множеством декоративных элементов. А слева и справа от него возвышались две стометровые пагоды. Одна сделана из камня, а вторая из металла. Необычно. Вокруг них даже деревья расставлены. И да, из камня и из металла. Далее мы подъехали ко дворцу, перед которым собрались... Я даже не понял, кто это. Вроде не слуги, так как одеты по-богатому, но и кланялись низко. Они были одеты в необычные китайские платья. Если не ошибаюсь, это платье называется ханьфу. Сестра заказывала себе такое. А потом ходила и глаза щурила, мол, смотрите, я китаянка. И нет, ей тогда было не 10-12 лет, а 16. Практически взрослая женщина. Хотя ее и сейчас сложно назвать взрослой. «Глава!» — произнесли они, высказывая почтение старику. Но, увидев нас, немало удивились. Кто-то даже с отвращением и враждебностью уставился на меня. А еще это мужчины. Длинные волосы, головные уборы, гладкая кожа, женственные черты, платье. Но сисек нет, зато есть кадык. «Это мои гости из Российской империи», — объявил старик. И мы пошли за ним, входя в просторный зал со множеством деревянных колонн. Но не сильно толстых. Зато их было много. А еще здесь высокий потолок, метров 6, а также сотня с лишним людей. Все кланялись и выказывали почтение главе. Мы прошли дальше и попали в коридор, но не сказать, что широкий. Зато стены исписаны необычными рисунками. «Располагайтесь. Вскоре я решу дела клана, и мы сможем подкрепиться. Уверен, вы голодны. А далее обсудим дела», — заявил тот. И я лишь молча кивнул, но после девушка-слуга повела нас по коридору. «Чувствуйте себя как дома, уважаемые гости», — на чистом русском заявила симпатичная служанка. «Сейчас вам принесу сменную одежду». Нас впустили внутрь, и мы оказались... Сложно сказать, где мы. Какие-то занавески, полупрозрачные стены и множество комнатушек. Мебель странная, особенно непонятные столы, которые, видимо, для котов, ну или карликов. На полу лежали изысканные ковры, да и стены здесь раскрашены узорами. Имелось немало комнатных растений. Они придавали комнате свежести, что весьма важно, ведь окон здесь нет. Женщины тут же разошлись, везде суя свой нос. А я нашел кровать, и она закрывалась занавеской. Далее я нашел ванную комнату и обычная ванная, водопровод, унитаз, душ. Отлично. Так что я сразу же ополоснулся. Хорошенько так, чтобы весь яд и грязь пустошь из себя смыть. Но я обнаружил, что мне уже подложили одежду. Надев, оказался в платье. Покрасовавшись перед зеркалом с трудом, но сделал серьезный вид и вышел из ванной. А там три женщины в цепао, в китайских платьях. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — заржала Ева в красном платье, которое едва не рвалось из-за объемной груди и ягодиц. Ну и указала на меня пальцем. «В платье нарядили!» Оксана же была в белом цепао, но не забыла свои черные чулочки. А Виктория в черном цепао. Еще и очки нацепила. Да надела белые чулки. С ее ростом 1,87 м. Ножки у Вики просто божественны. «Красотки!» — закивал я. «Но вы мыться не будете?» «Нет, нас служанки обтерли влажными полотенцами и обмазали кремом», — ответила Виктория. «Крем вкусный, но после него болит живот. — добавила Ева. «Господин, вам нравятся китайские горничные? Хотите, наймем парочку или нарядов привезем? Я буду носить, что хотите», — предложила Оксана, явно всерьез. «Но нарядов мы вам точно прикупим», — закивал я и кинул взгляд на дверь. «Но точно не здесь». Миг спустя за мной пришла слуга. Женщины, как я понял, трапезничают с женщинами. Ладно, Ева, если что, покажет коготочки. Ну и предупредит меня. И вот меня привели в просторный зал с кучей ковриков, на которых стояли карликовые столы. И за этими столами на ковре сидели мужчины в платьях. Я бы посмеялся, если бы сам не был в платье. Ладно, в зале находилось 40 мужчин от молодых до старых. Судя по всему, рядом с отцами сидели сыновья, но вижу и группы людей. У всех собравшихся был общий стиль в одежде. Но виднелись группы, у которых она полностью одинаковая. Люди сидели в два ряда, на небольшом расстоянии друг от друга, а меж рядов ходили женщины и расставляли какие-то горшочки, блюда и прочее. Но также было два места. Одно во главе, я бы сказал, стола, но нет его. Стола нет. И второе место напротив первого. За одним сидел глава клана, а второе, видимо, мое. Собственно, туда меня и привели. Но присесть оказалось тем еще испытанием. Платье, блин, да и стол маленький. В общем, кое-как, но раскорячившись, я присел, вызывая смешки едва ли не у каждого второго в зале. А еще рядом со мной сидела милая миниатюрная красотка-переводчик. Она будет переводить мне, что говорят другие, и мою речь. Все же здесь далеко не все говорят на русском. Но, как я понял, этот клан имеет дела с Российской империей. Оттого русский язык здесь в почете. «Что ж, начнем. Первым делом хочу поблагодарить своего гостя Сергея из известного рода убийц-чудовищ за то, что он согласился погостить у нас», — произнес старик и окинул всех собравшихся мужчин своим суровым взглядом. «Теперь, Сергей, наш северный сосед, и я посчитал правильным познакомиться с ним». «Глава, позвольте выразиться», — заговорил мужчина средних лет. Одет он в темно-синее платье и шапку-таблетку. Дождавшись кивка главы и клана, мужчина поднялся и указал на меня рукой. «Неужели вы думаете, что этот, без сомнений, сильный воин сможет удержать захваченное? Приглашая его, мы подставляемся». «Думаешь, я не удержу свои земли?» — заулыбался я и поднялся. «У тебя нет ни шанса. Пусть ты и силен телом, но пока ты один, вся твоя сила — ничто. Пусть у тебя есть питомцы, но они тебе не помогут, когда за тебя возьмутся всерьез. Пусть у тебя есть сильный род за спиной, но теперь ты аристократ. Они не вступятся за тебя ради сохранения земель», — заявил тот, демонстрируя неплохую осведомленность. Вот только как же сильно он заблуждается. «Что смешного я сказал?» — нахмурился тот и, кажется, оскорбился тем, что я в голос рассмеялся. «Зяблику предъявляют, что один он слаб», — смеялся я, и даже уголки глаз намокли. «Боже, давно я такого бреда не слышал». Мой ответ сильно разозлил людей. Некоторые даже закипели, а я скинул себе платье, оставшись в китайской нижней одежде. Она под платье надевается. «Что ж, вы все наверняка сильные», — хищно оскарившись, окинул их взглядом. «Так давайте проверим, чего я стою один».